Мать Эмилии Шан, Кассандра Бурка, появилась на свет в подземельях Тайгетты, где прятались уцелевшие жители города, пока на улицах марсианских городов шли бои. Юркие партизаны, передвигаясь по одним им известным проходам, жгли портативными лазерными пушками боевые дроны землян, бесшумно парившие над разрушенными небоскребами. Дроны прикрывали с воздуха рыскавших по развалинам солдат в экзоскафандрах. Марсиане расстреливали их из подвалов и окон разрушенных зданий, а затем быстро уносили ноги в глубокие подземные ходы, куда земляне даже не решались соваться. Посылали только роботов-трансформеров, с которыми бойцы сопротивления научились успешно бороться уже в первый год вторжения. От мирного времени на складах марсианских заводов осталось много роботов, походивших на людей настолько, что отличить их было практически невозможно. Их набивали взрывчаткой и отправляли смертниками на висевшие в небе военные базы землян. Война на руинах полисов продолжалась 10 лет. Бабушка Эмилии Шан, Уба Бурка, которая участвовала в легендарном корсарском рейде Наполеона Анара на Луну, была одной из немногих, кто прошел ее от начала до конца. Она погибла в случайной стычке всего за 4 дня до того, как марсианское сопротивление объявило капитуляцию в обмен на всеобщую амнистию. Кассандра осталась сиротой. Кто был ее отцом, она так и не узнала. Уба унесла эту тайну с собой в могилу. Никогда она не знала другой жизни, кроме жизни на войне. Поэтому адаптироваться к миру оказалось непросто. С окончанием марсианского восстания на укращённую планету хлынула новая волна переселенцев. Коренные марсиане воспринимали всех их как чужаков и основательно недолюбливали. Кассандру удочерила матриархальная семья с Земли, в которой было два мужа и одна жена, которая всем и заправляла. На взгляд девочки они были очень странные, но добрые. Однако Кассандра все равно ненавидела их, ведь они прилетели с Земли, а значит, были врагами. Поэтому, когда ей исполнилось 15, девушка убежала из дома. Несмотря на то, что Марс постепенно восстанавливался, в городах оставалось еще много разрушенных зданий, где ютились остатки прежнего населения Марса. Чтобы добить пропитание, они занимались всем, что могло принести хоть какие-то деньги. И совсем не обязательно это были какие-то темные делишки. Как правило, жители руин не приступали закон. Они были бедны, все время балансировали на грани выживания, но это было неважно для Кассандры. Главное, она находилась среди своих. Кассандра и ее товарищи рыскали по развалинам и подземельям еще только-только начавшей восстанавливаться Тайгетты в поисках более или менее уцелевших после боевых действий роботов. Из них собирали неказистые, но практичные машины и продавали по дешевке. Так прошло несколько лет. Развалины роботов становилось все меньше, и Кассандра, превратившаяся со временем в чрезвычайно хорошенькую девушку, была вынуждена сменить карьеру специалиста по ремонту робототехники на карьеру элитной проститутки. Ну а куда ей было еще деваться? На одном из свиданий в самом дорогом отеле Капеллы она познакомилась с приехавшим в отпуск земным чиновником Андреем Шаном. Молодой человек без памяти влюбился в красивую и умную девушку, а та совершенно неожиданно для себя почувствовала, что это взаимно. Они поселились на Земле, во Владивостоке, откуда Андрей был родом. Чистолюбие, умение угодить начальству, фантастическая энергия и работоспособность быстро сделали молодому человеку блестящую карьеру. Одно было плохо. Доходы Андрея не устраивали ни его прекрасную жену, ни его самого. Молодая пара всегда мечтала жить на широкую ногу. А жалование Андрея этого не позволяло. Должность у него была, конечно, не из последних, но и далеко не самая значительная. Кассандра же, родив дочь, которую назвали Эмилией, занималась исключительно ею. Из-за глупой алчности и неудовлетворенного честолюбия Андрей совершил роковую ошибку. Он организовал целый заговор с целью подсидеть своего начальника и занять его место. Интрига удалась как нельзя лучше, но результат оказался совсем не тот, которого ожидал молодой человек. Его начальник оказался родственником другого, гораздо более высокого начальника, и тот, следуя тысячелетнему закону служебного кумовства, своего не сдал. Наоборот, выяснил, откуда пришли неприятности, и организовал для Андрея Шана своеобразное назидательное повышение. Его новая должность была куда более высокого ранга и даже жалований в разы больше. Только местом службы оказались страшные рудники ИО, где вместо роботов работали заключенные, так как, в отличие от очень дорогих механизмов с искусственным интеллектом, их труд и даже жизнь не стоили ни шиша. Андрей был категорически против того, чтобы Кассандра летела с ним на планету, которую в обиходе вполне заслуженно называли «преисподней». Сотни вулканов превращали ее в иллюстрацию библейского ада, где выбросы серы взмывали вверх на 500 километров, а радиация мгновенно убила бы людей и вывела из строя их технику, не будь антирадиационных прививок и металла, именуемого икарий, который добывался исключительно здесь, на Ио. Икарием его назвали потому, что один из ученых, исследовавший свойства неизвестного и безымянного металла, привезенного на Землю из космоса, однажды сказал, что если бы крылья Икара покрывал даже самый тончайший слой фольги из такого материала, то сей мифологический грек благополучно долетел бы до берега. Из-за невероятной способности экранировать от всех видов излучения, Икарий стал одним из краеугольных камней космической промышленности. Если организм человека надежно защищала от радиации прививка, то защитить оборудование космического корабля или скафандра мог только Икарий. На Луну металл доставляли устаревшие автоматические грузовые корабли с термоядерными двигателями. Заключенные никак не могли воспользоваться ими для побега из-за полностью отключенной системы жизнеобеспечения. Но даже если бы беглецу каким-то невероятным образом удалось оживить ее, его неизбежно схватила бы по прибытии полиция Лунапорта. Это была самая надежная и ужасная тюрьма в Солнечной системе, и содержались в ней только самые опасные преступники, о которых в былые времена говорили, что казнить таких один раз — слишком легкое наказание. Андрею понадобилось 4 года, чтобы понять, что с государственной службой пора завязывать. Причем уволиться лучше, прихватив с собой столько денег, чтобы больше никогда не нужно было работать. Груз корабля, перевозившего Икари, мог обеспечить роскошную жизнь не только им, но и их правнукам. Поэтому Андрей и Кассандра разработали план похищения грузовика с использованием служебного положения первого и технических навыков второй. Андрей запускал в искусственный интеллект корабля вирус-паразит, написанный Кассандрой. Тот в определенный момент полета отключал все средства связи и слежения, перехватывал управление и направлял грузовик вместо Луны к Церере. Там, на заброшенной базе корпорации Mars Astra Yongin, его дожидалась Кассандра. Перегрузив небольшую часть Икария на арендованную космическую яхту, она должна была отправиться на Марс, где у девушки оставались кое-какие полезные связи в среде дельцов преступного мира Капеллы и Тайгетты. Продав часть Икария, можно было купить собственную яхту и вернуться на Цереру за остальным грузом. Таков был план. В общем и целом он удался. Очень даже удался. Грузовик, пересекая пояс астероидов, вдруг исчез со всех средств слежения, подав сигнал, что произошло столкновение с метеоритом. А затем преспокойно направился на Цереру, куда уже с другой стороны подлетала старенькая космическая яхта, арендованная Кассандрой. Но к тому времени, как яхта вернулась на Марс, Андрея Шана арестовали. Что и как он прошляпил, никто никогда не узнал. Все материалы следствия сначала засекретили, а затем время и исторические катаклизмы сделали свое разрушительное дело. Никаких более подробных сведений об Андрее Шане до нас не дошло. Он числится в списках убитых при подавлении бунта заключенных на рудниках Ио. Возможно, он был одним из предводителей бунтовщиков. Заключенные захватили корабль с туристами и пытались вырваться на нем в космос. Однако запущенные внутрь микродроны, похожие на бесшумных злобных насекомых-убийц, трансформировались в самодвижущиеся пули, уничтожили всех мятежных заключенных, не причинив вреда заложникам. Перед самым арестом Андрей Шан успел предупредить жену, и та, схватив в одну руку сумку с золотыми слитками, вырученными за Икарий, а в другую — семилетнюю Эмилию, пустилась в бега по хорошо известным ей подземельям Тайгетты. Она опередила ворвавшихся в гостиницу полицейских всего на несколько минут, но этого хватило, чтобы выросшая среди марсианских партизан Кассандра бесследно растворилась в темном мире своего детства. Марсианский космопорт Альтаир был огромен. Целый город, окруженный со всех сторон Красной пустыней. Эмилия Шан никогда раньше не была здесь в реальной реальности, только в виртуальной. Они с матерью приехали в Альтаир, чтобы навсегда покинуть Марс. 8 лет в бегах способны довести до паранойи и нервного срыва кого угодно. Кассандра за это время внешне постарела лет на 20, сделавшись при этом капризной и раздражительной, как древняя старуха. Их наверняка давно бы схватили, если бы Кассандра не являлась дочерью Убы Бурки. А дочери Убы Бурки любой бывший участник марсианского сопротивления был готов дать приют, посодействовать в создании фальшивого профиля в государственных базах данных или перевести тайком через границу полиса. Из-за постоянной перемены мест Эмилия не заводила дружбы со сверстниками в реальном мире. Все ее друзья находились в виртуалнете, и она даже не знала, как они выглядят в действительности. Благо, в нынешние времена детям не нужно было ходить в школу, чтобы грызть гранит науки. Все знания последние 20 лет закачивались напрямую в человеческий мозг, в связи с чем учебные заведения быстро перекочевали в виртуальную реальность. Кассандра хотела вернуться к нормальной жизни, пусть даже не богатой, но спокойной. В той, в которой не надо все время кого-то бояться и куда-то бежать. Но на Марсе это было невозможно. Если бы она сдалась на милость закона, то отправилась бы в тюрьму минимум лет на 10. Официальное заселение Венеры началось 4 года назад. Там уже возникли первые города на берегах пресноводных океанов. Пока небольшие. Прошлое переселенцев не интересовало государственные структуры на новой планете. Главным правилом было не пакостить на месте. Это всех устраивало и давало шанс начать жизнь сначала тем, кто попал в переплет по молодости, глупости или случайности. Понятное дело, что лететь легальными пассажирами беглянки не могли. Через сканеры ДНК на борт Галеона им было не пройти, но у Кассандры Шан имелись хорошие связи в среде космолетчиков. На Галеонах всегда существовали тайники, в которых команда за большие деньги провозила пассажиров, предпочитавших держаться подальше от представителей закона. Кассандра и Эмилия прилетели в Альтаир на угнанном флагере, который бросили на окраине города. Они поселились в гостинице, возвышавшейся на обрыве горной гряды, откуда открывался великолепный вид на космопорт. Эмилия поставила плетёное кресло на балкон и села наблюдать, как со стартовых площадок устремляются ввысь грузовые и пассажирские челноки. Она представила, как завтра, на таком же, они поднимутся на орбиту и причалят к одному из старых, потрёпанных бесчисленными рейсами галеонов. Эти гигантские динозавры, которые двигались с помощью солнечных парусов и термоядерных двигателей, давно и безнадежно устарели. Богатые пассажиры на них не летали. На современном корабле с аннигиляционными двигателями можно было добраться до Земли или Венеры за 3-4 дня. Галеоны давно бы отправили на металлолом, если бы не их поистине колоссальная вместимость. Только эти монстры могли за короткое время перевести сотни тысяч людей на другую планету. «Я тут рассчитала траекторию полета на Венеру. Он продлится 2 месяца и 8 дней. Нам что, все это время придется сидеть в какой-нибудь затхлой каморке в трюме, не высовывая носа?» — поинтересовалась Эмилия у матери. Кассандра гладила их немногочисленные пожитки, с интересом наблюдая на новостном портале за первыми успешными экспериментами по телепортации объектов, ставших сенсацией последних дней. «Не знаю, скорее всего, так и будет. Но мне все равно. Я и больше готова просидеть в любой затхлой каморке, лишь бы затем у нас в распоряжении оказалась целая планета. Делай, что хочешь, иди куда хочешь, живи, как хочешь». «А чем мы будем заниматься на Венере?» «Не знаю. Деньги у нас еще остались. Откроем какое-нибудь маленькое промышленное предприятие или купим землю и займемся выращиванием картошки. Или купим грузовой флагер и будем возить грузы из одного города в другой. Какая разница? Главное, мы, наконец, перестанем бояться и скрываться». Вечером за ними пришли. Высокий худой человек средних лет. Он не представился, но Эмилия знала, что его зовут Бехар Гуам. Когда-то, давным-давно, еще до начала вторжения землян на Марс, они с Убой Буркой были вроде как парой. Война развела их. Он выжил, а Уба погибла. «Я сам отвезу вас в космопорт на своем флагере», — сказал гость. «Я иногда вожу молодых девушек на личную экскурсию. Охрана давно привыкла, что я предпочитаю живых подруг сексу в виртуалнете и не обращает на маленькие нарушения правил никакого внимания. По нынешним временам секс по старинке считается очень странным и очень дорогим увлечением. Но я могу себе это позволить. Я же старпом Галеона». «Они пробовали для разнообразия жениться?» — язвительно поинтересовалась Эмилия. Кассандра нахмурилась и хотела уже высказать дочери все, что она думает о ее несдержанном языке. Но совершенно не обидевшийся Бехар Гуам ответил девушке. «Ни за что на свете. Я же космолетчик. Провожу в космосе большую часть жизни. У меня даже квартиры в городе нет. Живу на корабле. Да и такую женщину, как твоя бабушка, невозможно встретить два раза за одну короткую жизнь. Оденьтесь пособлазнительнее. У вас же есть короткие юбки». Мать и дочь одновременно покачали головой. «Тогда быстро по магазинам. Давайте ваши вещи. Я отвезу их заранее в космопорт». Кассандра указала на два походных рюкзака, стоящих в углу. Бехар Гуам отнес их в багажник своего флагера и, пристроившись в поток проходившего прямо над гостиницей аэробана, устремился к космопорту. «Это мой дед?» — спросила Эмилия мать, когда флагер Бехара Гуама затерялся в потоке тысяч таких же летающих машин. «Нет, это не мой отец, я это точно знаю. Они с Убой расстались за несколько лет до моего рождения». Кассандра и Эмилия точно выполнили указание космолетчика. Вечером они ждали его в образе девушек из элитного агентства интимных услуг. «То, что надо», — похвалил Бехар Гуам их наряды. «Все, теперь в путь». Они подлетели к космодрому со стороны черных ворот, куда тянулись огромные грузовые флагеры со всего Марса. Здесь же был отдельный пролет для транспорта персонала. В воздухе парила будка охраны, для большей солидности оснащенная электромагнитным пулеметом. Космопорт еще со времен восстания считался важнейшим объектом. Бои за него шли больше 2 лет. Именно здесь Бехар попал в плен, в котором провел затем 8 лет до самой капитуляции марсианского сопротивления. Остатки прежних военных блокпостов впоследствии превратились в посты обычной охраны на въездах в космопорт. Сканеры прощупали флагер до последнего винтика. Охранники сделали взглядами то же самое с девушками на заднем сидении и, как всегда, одобрили вкус Бехара Гуама. Когда им дали добро, Эмилия послала стражам космопорта воздушный поцелуй, и флагер ловко спланировал на забитую под завязку служебную стоянку. «Идите за мной, изображайте проституток. Я проведу вас на грузовой челнок. Он на дистанционном управлении. Садитесь в кресло пилотов, и я сам подниму его на орбиту». Как только Эмилия оказалась в пилотском кресле, то сразу почувствовала себя на своем месте. Ее бабушка была первоклассной космолетчицей. Наверное, талант, как это обычно бывает, передался через поколение. Кассандра не проявляла особой любви к космическим полетам, хотя и умела легко управляться с небольшой яхтой. Кабина вдруг сделалась прозрачной. Челнок начал бесшумно подниматься в воздух, окруженный антигравитационным коконом. В стратосфере включились двигатели первой космической скорости. Челнок устремился к Фобосу, на орбите которого вращался гигантский космический галеон. Антигравитационный кокон тут же превратился в гравитационный, создавший внутри корабля притяжение, равное марсианскому. Эмилия подумала, что настоящий космический полет выглядел точно так же, как в виртуалнете. Однако, когда челнок приблизился к галеону, его габариты стали для нее неожиданностью. Конечно, она много раз видела голографические изображения этих кораблей, но даже не могла представить, что человек способен построить такую громадину. Пассажирский модуль имел вид гигантского вращающегося кольца. Галеоны строились 100 лет назад, когда генераторы гравитонов были еще слишком энергозатратны, маломощны и несовершенны. Поэтому гравитация создавалась вот таким первобытным способом. Кольцо имело в диаметре не менее 3 километров, а длина корабля наверняка достигала 7-8 километров. Ворота грузового шлюза распахнулись, и челнок приземлился на площадке рядом с другими такими же челноками. На стадии погрузки в огромном шлюзе постоянно царил вакуум, чтобы каждый раз не выкачивать и закачивать огромные массы воздуха. Поэтому Кассандру и Эмилию ожидал человек, одетый в скафандр. Они тоже влезли в скафандры и вышли. Провожатый знаком велел им идти за ним. К грузовому шлюзу примыкал ангар, в котором стоял один из 12 грузопассажирских кораблей, которые служили при необходимости разведывательными, а при катастрофе — спасательными. Но в основном просто дополнительными челноками для разгрузки и погрузки. Космолетчик впустил мать и дочь в этот корабль и снял шлем. Кассандра и Эмилия поступили так же. «Вам придется 2 месяца провести здесь», — сказал он. «Это тяжело, я знаю. Но гораздо лучше, чем 10 лет на рудниках Ио. Помните об этом. На корабле есть все, что может понадобиться. Склады на камбузе полны продовольствия. В бортовом компьютере большой запас книг, фильмов и игр. У вас будет гостевой доступ. По прибытии мы на нем же спустим вас на Венеру». «А если корабль понадобится во время полета?» — поинтересовалась Эмилия Шан. «Для чего?» — удивился их провожатый. «Спасаться при крушении? Такого еще не было. Ни один галеон за всю историю не потерпел крушения». Звездный путь стал первым и единственным галеоном, потерпевшим крушение в космосе. Со времен гибели «Титаника» не случалось более знаменитой катастрофы. Она вошла во все учебники истории. Не счесть произведений искусства, вдохновленных этой ужасной трагедией, а невероятная череда случайностей, собравшихся вместе в одной точке бескрайнего космоса, по какой-то дьявольской предопределенности, столетиями вдохновляла мистиков. В 7-й сол месяца рыб по дарианскому календарю, спустя 31 день полета к Венере, щупы радаров зафиксировали гигантский метеоритный рой, несущийся навстречу звездному пути. Рой, образовавшийся в результате распада гигантского астероида, был слишком велик, чтобы корабль успел уйти от столкновения. Антигравитационного кокона, окружающего современные корабли, на галеонах не было, но и старые добрые лазерные пушки прекрасно справлялись с защитой от подобной опасности на низких скоростях. Вращающиеся пучки лучей принялись расчищать пространство перед галеоном, распылив несколько десятков космических булыжников. Однако рой был такой плотный, что нескольким небольшим метеорам все же удалось прорваться сквозь его защиту. 2 или 3 продырявили солнечный парус, а один, по первой из невероятных случайностей, угодил в щуп метеорного радара, который представлял из себя полусферу всего 50 сантиметров в диаметре. Разрыв солнечного паруса считался ситуацией вполне заурядной и некритичной. К нему просто отправили дрона, который наложил заплату. В это же время второй робот-ремонтник наполнил на складе свой отсек для запчастей, пробрался по поверхности корабля к поврежденному щупу и заменил его. На капитанский мостик поступил сигнал, что щуп исправен и просматривает свой участок пространства. И тут же благим матом заорал сигнал тревоги. Это была вторая из трагических случайностей, приведших к гибели звездного пути. Пока щуп оставался неисправен, именно с его стороны на галеон несся гигантский астероид. Лазерные пушки тут же открыли огонь, но уничтожить такую громаду, оставшуюся до столкновения считанные минуты, уже не смогли. Капитан перешел на ручное управление и резко наклонил джойстик в сторону. Маневр был опасный, но лобовое столкновение с 4-километровой скалой и без того грозило верной гибелью. Неповоротливому галеону почти удалось увернуться. Только краешек астероида снес часть реакторного отсека и несколько маневровых двигателей звездного пути. Потерявший сразу один из источников движения и основной источник энергии, корабль завертелся во всех направлениях, как свихнувшийся волчок. Сработали аварийные переборки, включились резервные генераторы. На тот момент еще никто не погиб, так как почти все пассажиры и члены команды находились во вращающемся жилом модуле. После короткого совещания капитан галеона Элис Абе и старпом Бихар Гуам приняли решение начать эвакуацию. До Венеры, конечно, можно было дотянуть и на солнечных парусах, но остановить бесконтрольное вращение галеона без уничтоженных метеоритом маневровых двигателей не представлялось ни малейшей возможности. Команда принялась организованными группами выводить пассажиров к спасательным кораблям. И тут в звездный путь ударил второй астероид. 300-метровая глыба разворотила часть пассажирского модуля и уничтожила капитанский мостик. Находившиеся там капитан и старший помощник погибли. Начался хаос. Искусственная гравитация еще некоторое время сохранялась. Большинство аварийных генераторов работало. Однако мужество и чувство долга членов команды после гибели обоих главных офицеров дали фатальный сбой. Когда астероид вырвал часть пассажирского модуля, несколько сотен человек оказались в открытом космосе, прежде чем закрылись аварийные переборки. Конечно же, можно понять ужас, обуявший людей, видевших, как их попутчики в мгновение ока превратились в ледышки и унеслись в космическую бездну. И вполне вероятно, действительно не было никакой возможности организовать эвакуацию десятков тысяч охваченных паникой людей, которые расталкивали и топтали друг друга, словно обезумевшие стадо буйволов. Так и оправдывались впоследствии члены команды «Звездного пути». И спасшиеся пассажиры полностью подтверждали их версию. Но тем не менее есть что-то неправильное в спасающих свои шкуры космонавтах, бросивших на произвол судьбы людей, доверивших им свои жизни. 11 спасательных пассажирских кораблей располагались во вращающемся жилом модуле, а 12-й — большой грузовик в фюзеляже между грузовым и пассажирским шлюзом. Команда «Галеона» хорошо знала все пути к отступлению и, даже не попытавшись успокоить паникующую толпу, стала пробираться к ним. Первый спасательный корабль отчалил от гибнущего «Галеона», взяв на борт всего 300 человек, хотя был рассчитан на несколько тысяч. Они могли подождать, пока другие пассажиры не найдут дорогу, следуя многочисленным указателям, но не подождали. На втором корабле команда оказалась чуть поотважнее. Они взяли на борт 1500 человек и отчалили только когда искалеченный галеон начал разваливаться на части. Как только прекратилось вращение жилого модуля, исчезла искусственная гравитация. Где-то около 40 тысяч пассажиров оказались в ловушке, так как передвигаться в невесомости было чрезвычайно сложно для неподготовленных колонистов, большинство из которых даже не успели надеть аварийные скафандры. Еще оставалось 9 спасательных кораблей, но добрались до них чуть больше 6 тысяч человек под руководством нескольких членов команды, которые, несмотря ни на что, остались верны своему долгу. Расследование не смогло установить, сколько людей еще находились на галеоне, когда отстыковался последний из кораблей, располагавшихся в жилом модуле. Единственной надеждой на спасение для них остался грузовик. Но попасть в него имели шанс только те, кто, во-первых, знал о его существовании, во-вторых, догадался надеть аварийный скафандр и, в-третьих, мог быстро приспособиться к перемещению в невесомости. Таких набралось около 100 человек. Возглавила группу Кассандра Шан. Когда разразилась катастрофа, она находилась в пассажирском модуле. По ночам им с дочерью разрешалось подниматься в зону гравитации, чтобы побегать на стадионе или посидеть в полупустом ночном баре, где немногочисленные полуношники не интересовались, кто они и откуда. Часто в таких барах происходили случайные дорожные знакомства, перераставшие в бурный роман, который заканчивался с прибытием на планету назначения. Именно такая история произошла с Кассандрой Шан. На 8-й день полета она познакомилась с Болесловом Домбровским. Он был родом из той небольшой части Польши, которой более 100 лет назад удалось выстоять против натиска орд европейского халифата. Со временем бывшие враги забыли о старой вражде, чтобы противостоять экономической экспансии России. Болеслав приехал учиться в Париж и в результате женился на девушке из халифата. В мусульманской Европе традиция официальных браков сохранялась гораздо дольше, чем в остальных частях Земли. У них родился сын Дани. Через несколько лет супруги разошлись, но сохранили добрые отношения. Болеслав в свое время служил в космическом флоте Земли и принимал участие в битве на орбите Марса. Он сразу рассказал об этом Кассандре, но та давно уже избавилась от предрассудков в отношении землян. За годы в бегах зачастую случалось так, что друзья-марсиане предавали ее, а бывшие враги, с которыми сражалась ее мать, наоборот, спасали, рискуя всем и вся. Болеслав Домбровский выполнял просьбу сына отправиться с ним на 18-й день рождения в большое космическое путешествие на Луну, Марс и Венеру. Раньше у Кассандры не было возможности завести стабильные отношения из-за постоянной перемены мест. Она очень нуждалась в таких. Путешествие на галеоне давало ей несколько недель спокойной и приятной жизни. Катастрофа застала любовников в постели. Сначала по стенам прокатилась дрожь, электричество погасло, но тут же опять включилось. Затем в огромных панорамных экранах, выполнявших функции окон, звезды вдруг закружились. Кассандра и Болеслав обратили внимание на вальсирующую вселенную только когда раздался пронзительный сигнал тревоги, и они поняли, что галеон бесконтрольно вращается, чего, по идее, не должно было случиться даже в самой дикой фантазии. «Что произошло?» — спросила встревоженная Кассандра. «Точно не уверен, но, кажется, мы терпим бедствие», — ответил ее любовник. Догадку Болеслава подтвердил включившийся голографический монитор. Виртуальный молодой человек в форме космолетчика сурово произнес: «Это не учебная тревога. Произошло столкновение с астероидом. Объявлена эвакуация. Пассажирам и членам экипажа необходимо срочно надеть аварийные скафандры. Они есть во всех каютах. И пройти к спасательному кораблю, к которому вы приписаны. Скафандры снабжены навигационной системой, которая укажет вам путь». Раздался стук в дверь. Это был обеспокоенный сын Болеслава. «Дани, надевай скафандр, мы сейчас выйдем», — велел ему отец. Когда любовники, наскоро накинув первое, что попалось из одежды, вышли в гостиную, оказалось, что в их апартаментах всего 2 скафандра. «Надевай, не волнуйся за меня», — отмахнулась Кассандра, когда Болеслав протянул 2-й скафандр ей. «Я знаю, где есть запасные». «Нет, действительно знаю. Говорю же, не волнуйся за меня». Болеслав нехотя натянул скафандр. Когда они открыли входную дверь апартаментов, коридоры пассажирского модуля уже заполнили тысячи удивленных, встревоженных, иногда напуганных, но пока еще не паникующих людей. Большинство из них, как и следовало ожидать, проигнорировало указание надеть скафандры. Но Кассандре была абсолютно безразлична судьба этих глупцов. Первое, что она сделала, открыла один из специальных шкафов, где хранились запасные аварийные скафандры, и, скинув махровый халат, надела его прямо на голое тело. «Идите к своему спасательному кораблю», — сказала женщина Болеславу и Дани. «А ты?» «Мне надо найти дочь. Потом мы пойдем к своему. Не волнуйся за меня, я бывала и не в таких переделках и умею о себе позаботиться». Внезапно, словно мощное землетрясение, свалило толпу людей с ног. Гравитация на Галеоне была слабая, поэтому руки и ноги у всех остались целы. На панорамных голографических экранах, демонстрировавших космос вокруг, пронеслись огромные рваные обломки и сотни окоченевших тел людей. Они сталкивались с обшивкой Галеона, отскакивали и исчезали в черной пустоте. Люди закричали, началась паника. Болеслав схватил одной рукой Дани, второй — Кассандру. «Теперь не до протоколов, типа нам на один корабль, а вам на другой. Нужно держаться вместе, иначе погибнем. Где твоя дочь, Кася?» Кассандра раньше не рассказывала своему любовнику о том, где они живут и на каком основании вообще находятся на Галеоне. Но в сложившихся обстоятельствах стало не до конспирации. «Она в грузовом корабле, в фюзеляже. Мы летим зайцами. Вы с Дани хорошо умеете передвигаться в невесомости?» «Неплохо. Я же служил во флоте, а Дани — отличный спортсмен. Он справится». «Тогда пробираемся к техническому лифту. Я смогу вести корабль, даже если у нас не будет ни одного члена команды». «Я тоже справлюсь, если что». «Тогда решено. Спасаемся на грузовике. Идите за мной и постарайтесь не отстать». Идти куда-либо сквозь бушующую толпу с каждой минутой становилось все сложнее и сложнее. Паника — дело нешуточное. Люди вдруг забывают о том, чему их учило все развитие гуманистической философии. Животный ужас кричит только об одном — спасайся сам, и, если необходимо, по трупам тех, кто также пытается спастись рядом с тобой. Толпа превращается в неуправляемое стадо, несущееся к глубокому обрыву. Оно движется по инерции. Те, что сзади, напирают на передних, а передние уже не могут развернуться, даже если поймут, что бегут навстречу собственной смерти. Пока жилой модуль вращался и сохранялась гравитация, у большинства пассажиров оставалась реальная возможность добраться до спасательных кораблей. Но паника превратила людей в глупых и опасных монстров. Кассандра и Болеслав бывали во всяких переделках, хорошо понимали сложившуюся ситуацию и поэтому сделали все возможное, чтобы оказаться подальше от остальных. Узкими служебными коридорами они пробирались к лифтам, которые вели в фюзеляж Галеона. Иногда им попадались растерянные пассажиры. Увидев, как уверенно и слаженно действует троица, те, не задумываясь, присоединялись к ним. Так, в конце концов, собралось человек 30. Везде уже начинались перебои со светом и воздухом. Кольцо жилого модуля замедляло вращение, и гравитация грозила вскоре полностью исчезнуть. Когда они оказались на месте, Галеон уже издавал ужасные стонущие звуки, разваливаясь на части. Пользоваться лифтами в таком положении было очень опасно. Поэтому Кассандра предпочла техническую шахту, приспособленную к передвижению в невесомости. Некоторые из пассажиров, увидев уходящую в темноту бездну, попросту струхнули и решили спуститься на лифте. Кассандра их не отговаривала. Каждый имел право спасаться так, как считал нужным. Да и времени на пустые разговоры совершенно не оставалось. Те, кто сумел преодолеть страх, начали спускаться. Уже примерно на полпути они почувствовали, что гравитация практически исчезла. Кассандра и Болеслав стали передвигаться быстрее. Они ныряли, отталкиваясь ногами от скоб, и притормаживали, хватаясь руками за другие скобы. Дани, хоть и не имел опыта полетов в невесомости, не отставал от них. Но большинство пассажиров, не привыкшие совершать акробатические кульбиты в воздухе, начали отставать. Цепочка спасавшихся людей растянулась на сотни метров. Наконец показался финиш. Первые 6 человек оказались в гигантском вестибюле грузового метро, проходившего через весь фюзеляж. «Дани, садись в вагончик и езжай к кораблю», — сказала Кассандра сыну Болеслава. «Я не могу связаться со своей дочерью. Ее зовут Эмилия. Передай ей, что я жива-здорова, и готовьтесь отчалить, а мы пока поможем отставшим». Несмотря на бурные протесты, Болеслав впихнул сына в длинную капсулу, и та мгновенно унеслась в темноту транспортного туннеля. Взрыв разорвал фюзеляж галеона на две части, когда Дани колотил кулаком в люк спасательного корабля. В грузовом трюме, по так и не установленной причине, сдетонировал груз металлического водорода. Кольцо жилого модуля развалилось на несколько частей, которые устремились в противоположные стороны. Пробиравшихся к грузовику людей выбросил из технической шахты в открытый космос. Те, кто пытался спуститься в фюзеляж на лифте, так и остались в нем навсегда. Болеслав Домбровский, Кассандра Шан и еще трое пассажиров, успевших достичь вестибюля грузового метро, мгновенно погибли при взрыве. И только Дани, когда фюзеляж, разламываясь, содрогался в конвульсиях, издавая истошные стоны, колотил и колотил в люк шлюза, пока тот, наконец, не открылся.